Ты точно прибыл откуда-то издалека. Это же была простая шутка. Шуток не понимаешь, что ли? Боюсь представить, что с тобой было бы, если бы ты на меня не наткнулся. Как можно не знать, что мясо этих уродливых созданий отравлено? Даже самое глупое дитя это знает. Пока только у меня получалось нормально есть этих существ. Ну что ты на меня так смотришь, наивный, глупый нелюдь? Как страшно, как страшно. Не волнуйся, я поймал для тебя крольчатину. Ха-ха-ха. Длинные уши Нриэля недовольно затрепетали, что вызвало у Малика еще более сильный приступ смеха. Буквально истерический хохот, которым он не стеснялся делиться. Настроению бедному эльфу это не добавляло, зато добавляло Малику. Примерно таким образом, под завывание ветра, раскаты вскоре пришедшего грома и сильный, проливной дождь, Нриэль, к своему счастью или сожалению, встретил своего первого странного, неотесанного, грубого, но при этом удивительно проницательного друга в новом мире. Друга, который впоследствии очень и очень сильно повлияет на его будущее. Глава 12. Сотрудничество Малика и Нриэля было взаимовыгодным, что ребята поняли мгновенно. Они оба были одиночками, они оба были для общества чужими, пусть и по разным причинам, и они оба нуждались в помощи. По большей части, в этом больше нуждался Нриэль, который практически ничего не знал про внешний мир за пределами мифического леса, но и неотесанный варвар получил столь нужную ему поддержку. Одному выживать тяжело, морально, в том числе. Парень нуждался в ком-то, кто будет выслушивать его многочисленные тирады, терпеть его шутки и слушать, много-много слушать, про все на свете. Нриэль подходил для этого идеально, ему это было даже полезно. Пусть мальчишкой был на фоне своих сородичей электровеником, на фоне людей его можно было считать спокойным как танк и терпеливым как черепаха. Малика подобный расклад более чем устраивал. Кому-то в компании нужен рот, а кому-то уши. Даже если они, как для людей, неестественно длинные и острые. Кто сказал, что это минус? Про способности Нриэля и говорить нечего, он мог, находясь на расстоянии, не только прикрывать, но и буквально делать дистанционно союзника сильнее. Кто не захотел бы такого товарища? Со стороны Нриэля был лишь один вопрос. Возможно, на данный момент совсем не критичный, но безумно важный. «У меня есть цель, Малик», — твердо заявил Нриэль. «Вот как?» — удивленно вскинул бровь Малик. «И что же это за цель, мой новый ушастый друг?» Нриэль мысленно вздохнул. Все же, ушастик звучало помягче и подружелюбнее. Люди действительно были разными. Сородичи Нриэля, справедливости ради, тоже обладали своими уникальными личностями, однако в лесу все были скорее близкими родственниками, каждый из которых хотя бы немного, но походил на своего сородича, не только внешне, даже старейшина. Люди же пока казались Нриэлю намного более индивидуальными и независимыми. По словам Айши, они могли отличаться между собой и очень сильно. Подросток был рад, что первый человек, на которого он наткнулся, была именно Айша. В какой-то степени, это его благословение и проклятие. Нриэль молча заиграл на флейте, естественно, вложив в свою игру восстановившееся за 3 дня чудо. Каким бы варваром Малик не был, не слышавший ничего и близко подобного, парень утонул в волшебной мелодии практически мгновенно. Словно этого мало, вокруг Нриэля закружили его духи, создав в пещере совершенно уникальную атмосферу. Когда Нриэль прекратил игру, Малику потребовалась удивительно долгая минута для того, чтобы что-то сказать. «Видит духи, ты настоящий чудотворец, Нриэль», с неприкрытым уважением, целиком и полностью признавая заслуги Нриэля, склонил голову Малик. «Своей игрой на флейте ты разишь чужие сердца и души, не доставая оружия. Все западные племена должны будут услышать твою игру. Не волнуйся, со мной ты. Моя цель не в том, чтобы разнести свою игру. Точнее, не только», покачал с улыбкой на лице головой молодой эльф. «Я хочу познать чудо во всех его проявлениях. Хочу прикоснуться ко всем возможным знаниям, что только существуют в мире. Моя же игра – продолжение моего чуда. Вот моя цель. Поможешь ли ты мне?» Малик почесал голову. Он впервые увидел, чтобы у кого-то настолько сильно горели глаза. Смуглокожий варвар, неопределенно хмыкнув, задумался. Чудотворцев безумно мало. Обычно они рождаются только у родов-вождей. Знания за пределы родов крайне редко уходят, Нриэль. Подобное откровение молодому эльфу не сказать, чтобы понравилось. Впрочем, он уже знал, что легко не будет. В какой-то степени. Было бы скучно, протяни ему столь желанные знания на блюдечке. Нриэль слишком устал от однообразия леса. «Ты тоже относишься к роду вождя племени?» Обдумав слова Малика, удивленно спросил Нариэль. «Я, Малик, насмехающийся над традициями», громко заржал парень. «Нет-нет, я уникум. Иногда и у простых людей рождаются чудотворцы. Мой отец, самый обычный охотник, мать была слаба телом и даже роды не смогла пережить. Я первый чудотворец в своем роду, в этом нет заслуги предков. Тогда почему тебя изгнали?» Совсем растерялся Нариэль. «Разве тебя не должны были ценить?» Нариэль крайне сомневался, что каждый охотник в племени будет обладать такой же силой, как и сомневался в том, что к уникуму будут плохо относиться. Строго, возможно, но плохо, крайне маловероятно. В этом просто не было смысла. «Меня и ценили», — пожал беззаботно плечами Малик. «Мне просто оказалось этого мало, и я захотел перемен. Обещаю тебе, мой новый ушастый друг, если мы продолжим наше путешествие вместе, то ты все скоро узнаешь. Что же касается твоей цели, то...» Парень задумчиво потер подбородок. «То, что знаю я, узнаешь и ты. У нас разное чудо и мы явно отличаемся, но если это твоя цель, то почему бы и нет? Мне она никакого вреда не принесет, уж я, хе-хе, не пекусь по поводу традиций. Знания же главенствующих родов». Улыбка парня стала намного более хитрой, жесткой и даже жестокой. Нариэль по одному взгляду на варвара мог сказать, что человек перед ним, несмотря на показную простоту и грубость, был довольно амбициозен и со своим нынешним положением вечно мириться не собирался. «Если ты пойдешь за мной, то рано или поздно получишь знания всех западных племен. Духи природы свидетели моих слов. Нариэль, перерожденный дух природы», моргнул. «В принципе, звучит достаточно убедительно. Почему именно природы, мальчишка не знал, но почему бы и нет?» Нариэль шестым чувством понимал, что разумный перед ним жаждал не столько перемен, сколько величия и признания. Движение. Пусть величие и признание было чуждо перерожденному духу природы, перемены он и сам мечтал увидеть всей душой. Его сущность пела и танцевала, чувствуя, какой простор всего перед ним открылся. Казалось, что даже теплота внутри него, мистическая энергия, откликалась на все эти эмоции по чуть-чуть, но росла, подпитываемая эмоциями своего обладателя. В любом случае, подростку все равно не было смысла отказываться. Ему и так уже повезло, что он наткнулся на очень хороший источник информации, даже если и не идеальный. «Кто сказал, что будет легко?» «Хорошо», — открыто улыбнулся подросток. «Я поверю тебе». Малик поднялся, протянув Нариэлю крепкую, покрытую шрамами, загрубевшую ладонь, которая в современном мире точно не могла бы принадлежать еще совсем молодому парню. Скорее всего, не могла. Нариэль, не зная про традицию рукопожатия, непонимающе уставился на своего нового друга. Малик понял затруднение чужеземца. «Из какого же чудного места ты прибыл, Нариэль? Надеюсь, когда-нибудь ты расскажешь мне про свой дом. Но ничего, ха-ха-ха. Со мной ты быстро поймешь тонкости нашей культуры. Протяни мне руку. Не пожмешь ее, проявишь неуважение. Запомни это». Нариэль, благодарно кивнув, молча протянул руку, которую Малик тут же крепко сжал. Так крепко, что подросток тут же перестал чувствовать любую благодарность к варвару. В глазах парня потемнело. Ему показалось, что в его руке что-то громко хрустнуло. Смех Малика впоследствии Нариэль будет слышать еще часто. Безумно часто. Правда, варвару будет смешно далеко не всегда. Далеко. И совсем скоро он в этом убедился. «Мой новый ушастый друг, я не знаю, как ты жил до этого, но люди на деревьях обычно не спят». Тон Малика был удивленным и где-то даже наставительным. С таким тоном отец общается со своим ребенком, который, пытаясь познать мир вокруг себя, сделал какую-то очередную глупость. В какой-то степени, изгнанного члена племени можно понять. Довольно странно, когда твой новый знакомый в какой-то момент просто берет, удивленно таращится на небо и, желая что-то рассмотреть на нем получше, без всяких проблем, получше самых ловких обезьян, лезет быстро на крону дерева. «Я не хочу спать», — покачал головой Нариэль, уставившись вниз на удивленного варвара. «Солнце садится. Это закат?» Малик открыл рот. «Закрыл. Я не до конца понимаю, Нариэль. Закат тоже очень красивый», — беззаботно продолжил свою тираду Нариэль. «Но рассвет мне понравился больше. Восход солнца значит для меня больше, чем его закат». Малик вновь открыл рот, вновь закрыл. В его голове пронеслось множество мыслей. Так ни к чему и не придя, парень принял единственно правильное решение и развернулся в свое временное пристанище. «Я спать, делай, что хочешь». Еще больше мыслей в его бедной голове пронеслось, Когда парень на следующее утро вышел из пещеры на улицу и увидел, как эльф сидел на все том же месте, будто на протяжении всей ночи только и делал, что глазел на небосвод. Кажется, бровь парня впервые за долгое время дернулась. «Ты просидел там всю ночь, Нриэль», как ни в чем не бывало, вновь опустил голову на своего нового друга. «Мне хотелось рассмотреть рассвет получше». «Я тебя понял», — дипломатично кивнул парень. «Ты голоден, я не нуждаюсь в еде, спасибо». Малик сделал глубокий вдох и выдох. Температура была достаточно низкой, из-за чего из его рта вышел небольшой пар. На лице обычно самоуверенного варвара проступила крайняя степень недоумения. «Возможно, вода, она для меня тоже не очень важна», — невинно ответил Нриэль. Айша тоже первое время сильно удивлялась этому. Как казалось мальчишке, вопросы стандартные, и он не видел смысла как-то врать. Молодой эльф в принципе не был привычен к лжи. В лесу в этом не было необходимости. Айша тоже была всегда с ним очень честной. Нриэль прекрасно знал про потребности как людей, так и животных. Но скрывать как-то то, что у него этих потребностей нет, просто не видел смысла. «Давай договоримся, мой новый странный ушастый друг», — сложил задумчиво руки Малик, — «что это останется только между нами, хорошо». Нриэль, с удовольствием рассматривающий рассвет, наслаждающийся со своими друзьями каждым мигом быстро меняющегося мира, вновь опустил голову на варвара. «Почему?» — Малик потер глаза. Он и не представлял, на что подписался. «Определенно, Нриэлю предстоит еще многое узнать». Глава 13. Нриэлю пришлось быстро привыкать к новому темпу жизни. Благодаря Айше у Нриэля еще до фактического прибытия в новый мир имелось представление о том, что его может ждать, однако, как оно водится, был нюанс. На самом деле, не один, очень и очень много нюансов, которые не давали бедному подростку, как ему казалось, и нормально вздохнуть. Все та же первая настоящая подруга Нриэля ему бремя немного облегчила, познакомив заранее с тем, как люди в другом мире считают время, начиная от секунд с минутами и заканчивая месяцами. К сожалению, на том все и ограничивалось, и объяснять концепцию годов пришлось уже Малику. Не только тому, сколько точно длится год, но и тому, что у племен нет конкретного отрезка времени, когда они начинали вести отсчет. У каждого племени было что-то свое, и, несмотря на то, что дни, часы и месяцы все считали одинаково, какого-то общего года ни у кого не было, к этому еще банально не пришли. В этом не было особой необходимости, и все больше были сосредоточены вокруг своего выживания и постепенного, безумно медленного развития собственного образования. Так, в племени Малика вели отсчет от момента, когда вождь основал их племя вблизи леса. Другие племена могли вести отсчет от какого-то значимого события или от момента, когда они прошли какой-то кризис. Точных рамок просто не существовало, и все решалось по воле мизинчика левой ноги вождя. Как понял Нриэль, мешало это пока только Малику. Точнее, не мешало, а раздражало. Его в принципе много что раздражало в нынешней системе, и он был намерен ее изменить. С каждым днем подросток узнавал парня все лучше и лучше. Особенно ближе к ночи, когда ребята просто отдыхали. В такие моменты молодой эльф узнавал смотревшего на огонь парня лучше всего. «Ты правильно заметил, Нриэль, я варвар, грубый и неотесанный. Но ты не учел, что варвар далеко не только я. Поверь моему опыту, на нашей земле ты не найдешь тех, кто действительно смог пойти дальше бессмысленных конфликтов вождей между собой и попытки защититься от твари из глубин этого леса». Нриэль редко видел Малика мрачным. Пусть они знали друг друга всего лишь жалкие 2 недели, такой срок был небольшим и для людей, чего уж говорить про бессмертного эльфа, подросток уже начал примерно понимать характер своего нового друга. В этом, как считал мальчишка, была одна из сильных сторон людей. Если бы он пытался выстраивать отношения со своим сородичем, то это заняло бы многократно больше времени. Он помнил, как долго знакомился с себе подобными, совсем мелкими, осторожными шажками, с периодическими, длительными перерывами. Тут же ему нужно было, по большей части, лишь немного подождать, и говорливый человек сам все рассказывал. Нриэль был не уверен, нормально ли это для всех людей, однако мог сказать, что с Айшей получилось примерно так же. Вопрос восприятия течения времени. «Но вы смогли прийти к сложному счету и подчинить чудо, разве не так?» — с интересом уточнил Нриэль. Ему, да и его друзьям, которые всегда незримо кружили вокруг него, все было интересно. Он с упоением слушал все то, что рассказывал Малик, и варвар целиком и полностью пользовался этим, выплескивая на благодарного слушателя все свои мысли, которые у него копились долгое время. Малик нехорошо улыбнулся. «Мы не сами пришли к этому, длинноухий. По легендам, счет, вместе с чудом, нам принесли чужеземцы в закрытых одеждах с песочными глазами из далеких юго-восточных земель. Земель, покрытых золотистыми песками, в которых никогда не идет снег. Можешь себе представить?» Нориэль поднял взгляд на ночное небо, на мириады звезд, которые так и тянули мальчишку. Ему хотелось вытянуть руку и дотянуться до них, но что-то ему шептало, что они намного-намного-намного дальше, чем может показаться. Что это не звезды, а лишь свет от них, проходящий сквозь время и пространство. «Я никогда не видел снег, когда он появится?» Малик громко рассмеялся, мгновенно потеряв весь свой настрой. «Даже несмотря на твою странную внешность, я постоянно забываю, что буря принесла тебя из еще более чудного места, Нриэль. Температура уже начала падать. Думаю, скоро ты увидишь снег». Подросток улыбнулся, достав флейту. «Буду с нетерпением ждать». Малик странно покосился на Нриэля. «Нетерпение из тебя так и хлещет, нелюдь». Как уже ранее говорилось, режим мальчишки изменился очень и очень сильно. Практически каждый день они с его новым другом охотились на различных животных. За рекордные несколько дней Нриэль понял, почему Айша постоянно обижалась, когда он жаловался на то, что она много ест. Как оказалось, на фоне варвара она в принципе ничего не ела и питалась исключительно энергией солнца. «Ты же только что поел». Нриэль был близок к тому, чтобы начать рвать на себе волосы. Вместо того, чтобы познавать местные красоты, культуру и чудо, они только и делали, что охотились для пропитания одного варвара. Молодому эльфу еда-то не нужна была. «Я всегда ел больше остальных», — широко улыбнулся Малик. «Это особенность моего чуда. С тобой охота стала намного легче, и теперь я могу есть столько, сколько требует мой растущий организм. Ха-ха-ха». С Нриэлем охота действительно была намного легче. Мало того, что мальчишка, наблюдая бесчисленное количество времени за животными, просто прекрасно знал все их повадки, ему на помощь всегда приходили духи. Охота не была для Нриэля совсем уж в новинку. В конце концов, он в том числе заботился о том, чтобы Айша не голодала, а мясо она любила. Правда, в лесу ему помогал, как бы странно это ни звучало, сам лес. Тропа практически всегда выстраивалась перед ним так, чтобы он оказывался у туш только недавно умерших животных. Даже если тропа приводила его в место, где были другие хищники, он частенько мог у них попросить немного мяса павшего зверя для Айши, на что существа, даже самые голодные и свирепые, всегда соглашались. От этого во время охоты Нриэль чувствовал себя некомфортно. Он знал, что животные будут к нему дружелюбны, и все равно шел к ним не с добрыми намерениями. При этом, полностью осознавая естественность охоты в дикой природе, уж не перерожденному духу природы не знать про то, что происходит в животном мире, Нриэль чувствовал только больший диссонанс. Ему охота не нужна была, он всегда был лишь наблюдателем, который существовал вне естественного круговорота. Однако, согласившись на сотрудничество с тем, кто жил в этом круговороте, мальчишке приходилось идти против собственных желаний и задавливать внутреннюю неправильность. Его и так нельзя было никогда назвать в полной мере правильным эльфом. Сейчас же, не добавлял оптимизма и проницательный варвар. Когда ребята поймали оленя, парень, зарубив его топором, неожиданно поднял взгляд на стоявшего в стороне молодого эльфа. «Ты зря накручиваешь себя, Нриэль», — оскалился Малик, присев рядом с тушей животного. «Разве ты, нелюдь, не идеальный лесной хищник?» «Что?» — едва не споткнулся об корешок погрузившийся в свои мысли мальчишка. Туши он не свежевал и не собирался этим заниматься. Он согласился помогать Малику с охотой, но и только. Варвар достаточно легко принял условия, лишь немного поворчав. Малик оскалился еще шире. «Твои движения столь тихие, плавные и осторожные, что тебя, не умея чувствовать духов, невозможно заметить, пока ты сам того не пожелаешь. Ты знаешь лес лучше самого умелого и опытного охотника. Твой слух настолько чуткий и острый, что ты при желании можешь уловить звук своей добычи на целые километры. При всей своей силе, о настолько четком слухе я и мечтать не могу. Твои же подчиненные духи». Ухо Нриэля дернулось. «Мои движения такие, потому что я потратил много времени на то, чтобы научиться танцевать. Я знаю лес так хорошо потому, что был его частью. Мой же слух мне нужен для того, чтобы наслаждаться игрой на музыкальных инструментах и слышать собственное пение. И духов я не подчинял, Малик. Твои знания ограничены». Как Нриэль видел редко мрачного Малика, так и Малик практически не видел мрачного Нориэля, тем более он его никогда не перебивал. Варвар тут же извиняющийся поднял руки, поняв, что сказал лишнего. «Ты прав, прости, твои друзья и собратья, но я не об этом, мой ушастый друг. Ты кажешься со стороны безобидным травоядным существом, но у тебя ведь тоже есть клыки, не так ли?» Нориэль рефлекторно прошелся языком по четырем клыкам, крепким, сильным, острым. Парень понял, к чему ведет Малик. «Не только у хищников есть клыки, Малик, я повторюсь, твои знания ограничены». Варвар не стал спорить, вместо этого лишь печально улыбнулся. Молодой человек поднялся и принялся свежевать труп оленя. «Ты прав, мои знания ограничены, и меня это немного раздражает. Когда-нибудь я это обязательно изменю». Нориэль почувствовал, что задел Малика сильнее, чем хотел. «Тебе настолько интересен мой дом?» Малик повернул недовольный взгляд на подростка. «Мне интересен весь мир, мой ушастый друг, весь мир. В этом мы довольно похожи, не так ли?» Нориэль вздохнул с облегчением, поняв, что его новый друг быстро приходил в себя. Да, лес далеко не просто так назывался лесом загубленных душ. В нем жили далеко не только обычные животные, но и множество неподдающихся объяснению. Правда, если неподдающиеся объяснению существа в лесу были для Нориэля дружелюбными, то этот лес, нет, этот мир был намного менее дружелюбным к молодому эльфу местом. Обычно Малик не заводил их в опасные участки леса, они жили где-то недалеко от границы, из-за чего опасность была ниже обычной, но иногда они забирались чуть дальше и глубже, из-за чего могли встретить и более опасных созданий. Так, одним из таких созданий стало существо, которое члены племени Малика нарекли лесным миражом. Это была первая настоящая опасность после нападения демонических псов, что встретилось Нориэлю. Произошло это под конец третьей недели его нахождения в компании Малика, когда ребята возвращались с очередной охоты. Пожалуй, подобная встреча в полной мере помогла подростку понять, почему казавшийся, не считая противоестественных миру псов, достаточно безобидным лес носит такое громкое название. «Что это? О чем ты?» Слух Нориэля на фоне людского действительно был безумно чутким и острым. И не только слух, у него было еще и очень развитое шестое чувство, не говоря уже о духах, которые начали кружить вокруг своего друга слегка более тревожно. Странное состояние. Как Нориэль, так и духи вокруг него понимали, что что-то было не так, что-то им в один момент просто сильно не понравилось, но они не могли понять, что трава стала не такой, воздух другой, неправильный. Причем, эту неправильность можно было заметить только если внимательно начать прислушиваться к своим чувствам. На первый же взгляд казалось, что никаких изменений не произошло. Затем что-то на краю сознания дало подростку еще одну подсказку. Вокруг, не считая его друзей, больше не было духов. В этом мире они все еще встречались, и не настолько мало, чтобы их вообще не видеть. Сейчас же они шли по лесу, и Нориэль понимал, что других духов, кроме его друзей, будто и не существовало. «Я не знаю», — помотал головой Нориэль. Его уши немного зашевелились, начав прислушиваться к окружению. «Мне кажется, что я что-то слышу, и это что-то на меня смо». Лицо Малика переменилось. Не став дослушивать Нориэля, он, крепко сжав топор в руке, громким, приказным тоном прокричал: «Бежим!» Парень пулей побежал в сторону их временного жилища. Естественно, поведение обычно смелого и крайне самоуверенного варвара испугало Нориэля как бы не больше всех этих странностей. Уже совсем скоро мальчишка, кое-как, не без помощи духов, догнав товарища, понял, на что они наткнулись. Оба парня поняли. Казалось, по всему лесу задул ветер. Пространство начало прямо на глазах искажаться, словно их мир превратился в абстрактную картину. До ушей начал доноситься странный, противоестественный, приближающийся шепот. Ужас захватил душу Нориэля. Он сковал ее и будто потянул вглубь леса, к владельцу шепота. Мальчишка неожиданно понял, что хочет вслушаться в странный шепот и понять, что ему пытаются сказать: «Не вслушивайся, не вслушивайся». Панический вопль Малика Нориэль улавливал лишь краем сознания. Единственное, что он знал, ему нужно бежать, бежать, бежать, бежать, бежать. Настолько быстро, насколько это возможно. Источник энергии в груди мальчишки неожиданно запульсировал, будто давая подсказку. Сам не до конца понимая, что он делает, Нориэль прямо на бегу снял с пояса флейту. «Ты издеваешься, нелюдь!» Нориэлю показалось, что в голосе Малика послышалось восхищение. Шепот становился ближе. Практически весь мир перед глазами стал напоминать абстрактную картину. «Нориэль, чувствуя, как быстро билось у него сердце, заиграл на флейте, вложив практически все свое чудо без остатка. Его сила разошлась вместе с чарующим звуком флейты на всю абстрактную картину, перебивая шепот «Нечто». «Нет, не так, совсем не так», шепот сам стал затихать. Нечто, услышав мелодию Нориэля, было настолько ей удивлено, что, чем бы оно ни издавало звуки, замолчало. Замолчало, чтобы насладиться прекрасной игрой молодого эльфа, быстрой, удивительно веселой и энергичной, что совсем не вязалось с состоянием мальчишки. Если петь он мог только то, что чувствовал, то его игра была совсем другой. Рядом с ним будто каждый раз появлялась Айша, счастливая услышать его очередную игру. Волшебно. Нориэль, выпучив глаза, едва не прекратил игру. Ребятам показалось, будто они прошли сквозь какой-то незримый барьер. Их буквально выплюнуло за пределы абстрактного, другого леса. Переливающееся пространство вновь стало обычным. Духи вновь заполонили окружающий мир, пусть и не так, как это было в лесу, наряду с бесчисленным количеством самых разных звуков. Естественно, ребята даже и не подумали останавливаться. «Пустила, пустила, ха-ха-ха!» — прокричал на бегу засмеявшийся Малик. «Бежим еще быстрее!» Не прекращая свою игру, Нориэль на миг обернулся, увидев сзади, где-то безумно далеко и вместе с этим безумно близко, переливающийся искажающийся силуэт. Как показалось мальчишке, силуэт помахал ему расплывающейся рукой. Если демоническим псам они могли противостоять и даже дать бой, то этому созданию. Нориэль с каждым днем все лучше и лучше понимал, в насколько опасном мире он оказался. Ужасном и при этом парадоксально прекрасном. Время потихоньку шло. Глава 14. Нориэль сидел с закрытыми глазами на толстой ветке дерева, прислушиваясь к внутреннему течению энергии. Его ноги были сложены в позе лотоса, тело было расслаблено, но он не боялся упасть, зная, что духи всегда поддержат его и не дадут глупо улететь вниз. Само дерево, подпитываемое крупицами силы Нориэля, стремилось защитить своего, в какой-то степени, родственника, который по какой-то причине обрел гуманоидное тело. Как ни странно, место для медитации было выбрано далеко не случайно. С неба открывался вид на рассвет, каждое появление которого будоражило сознание мальчишки. Ветер приятно обдувал его тело. Он был в непосредственном контакте с деревом, которое несло в себе столь нужный ему оттенок силы. Оттенок, что он поглощал и что он отдавал, но еще более концентрированный и насыщенный. Нориэль так знал, что в окружающем пространстве тоже была разлита сила. Совсем немного, но она была повсюду. Чего мальчишка не знал, так это того, что он мог научиться эту энергию в себя впитывать и отдавать собственному теплу, потихоньку его распаляя и подпитывая. Распаленный же источник чуда и сам создавал странные колебания внутри Нориэля, выплескивая часть энергии вовне. Из-за этого дерева, на котором начал активно медитировать мальчишка, стало заметно выделяться на фоне своих собратьев уже на второй месяц постоянной практики. Листья стали намного более пышными и здоровыми, уже далеко не самое молодое дерево наполнялось силой и будто вновь вошло в этап роста, становясь крепче, больше и выше. Даже воздух в окружающем пространстве стал чуть-чуть чище и слаще, отдаленно напоминая тот воздух, что мальчишка чувствовал на протяжении всей своей жизни в лесу. От этого сама природа ластилась к владельцу чуда, окутывая его и оберегая. И так любимец природы стал ей обожаем. А ведь стоило заметить, что уже наступила зима. Все было покрыто снегом, пришел мороз, который что Нориэль, что духи вокруг него, что выигравшие в лотерее удачи дерева просто не замечали. Нориэлю и его духам, особенно духам, которые также подпитывались силой друга, безумно понравилась практика, которую передал ему Малик. Это было то, чему его научил нынешний вождь, когда он был еще ребенком. Варвару пришлось не только передать подростку столь ценное знание, но и научить сознательно воспринимать разлитую в мире энергию, каждую ее крупицу, а не какие-то отдельные сильные всплески. Чем-то обучение походило на обучение с Айшей. Разница в том, что теперь ему нужно было ощутить не внутреннюю энергию, а внешнюю, после чего научиться охватывать ее своим сознанием и словно загребать внутрь себя. Сила у одаренного варвара была, как ни странно, немерена, из-за чего ощутить естественные, не направленные на него колебания энергии, Нориэлю удалось всего за месяц. Еще через месяц он смог повторить то, о чем ему говорил варвар, и охватить своими чувствами эту силу. Неописуемое чувство, которое можно было лишь повторить, но никак не объяснить словами. Как казалось мальчишке, Его прогресс был очень и очень быстрым. Малик придерживался иного мнения. «Иногда я поражаюсь твоему терпению, Нориэль, но чаще ужасаюсь». Саркастичный голос варвара отвлек подростка. Он лениво открыл глаза, опустив голову на своего друга. «Меня все устраивает. От этого нет никакой пользы», — закатил глаза Малик, поплотнее укутавшись в шкуры убитых животных. «Я тебе уже говорил, что самый лучший способ стать сильнее — истощить себя, отдохнуть и еще раз истощить, раз за разом. Этой же практикой занимаются только для того, чтобы почувствовать лучше собственное чудо. Я знаю старика из одного племени, который занимался этими практиками до самой старости, и что ты думаешь? Никакой разницы. Только время попросту потратил, поставив на смех весь свой род. Истощение чуда не приносит никакого эффекта», — беззаботно пожал плечами Нориэль. «А медитация мне понравилась». Истощал ли себя по такой методике подросток? Конечно. Малик, ознакомив с сутью, сам начал строго следить, чтобы мальчишка лишний раз встать не мог. Однако, ноль. Изменений вообще никаких не было. Нориэль просто восстанавливался и опять истощался, без какого-либо эффекта. Совсем не удивительно, что скоро он пришел к выводу, что на нем данный метод неэффективен. Это понимал и варвар. Что-то в нем работало не так, как у людей. Совсем не так, как показали эксперименты. Чуда у Малика было многократно больше. На фоне маленького родничка силы подростка, варвар обладал целым озером, которое с каждым месяцем росло лишь больше и больше, обещая рано или поздно превратиться в целое море, если не океан. Нориэль же, росло его мастерство, умение пользоваться своими силами. На фоне прошлых успехов, просто аномально быстро, появились условия, заставившие мальчишку быстрее развиваться. Его тело стало еще чуть сильнее, сказались, на фоне прошлого, безумные физические нагрузки. Однако внутри него видимых изменений не было. Если невидимые изменения и были, то настолько крошечные, что подростку понадобятся годы для того, чтобы просто их заметить. Родничок оставался родничком, и не планируя показывать динамику роста. Что бы ни делал Нориэль, ни молодой эльф, ни молодой человек не могли ответить, почему так происходило. У них критически не хватало знаний. Справедливость, если и существовала, то решила взять себе отпуск на неопределенное время. С появлением Малика Нориэль вновь увидел тропу. Как и в случае с Айшей, он встал на нее многократно раньше, однако его вновь безумно быстро догоняли и еще быстрее перегоняли. Это угнетало эльфа не так сильно, как могло бы показаться на первый взгляд, но и приятных эмоций не добавляло. «Ты просто ленишься», — проворчал варвар, и сам не веря в свои слова. «Ты там так и собираешься сидеть, друг мой, ты опять проголодался?» Выпучил глаза на Малика Нориэль. Покрытый татуировками варвар закатил глаза. «Нет, у нас еще есть запасы, в охоте нет смысла», — ухмыльнулся Малик. «Ты не думаешь, что нам пора посетить мое родное племя? Они там, небось, уже заждались». Сердце Нориэля пропустило удар. «Мы уже можем отправиться». Малик громко рассмеялся. «Если бы не ты, то я бы к ним наведался еще давно, но мне нужно было убедиться, что ты привыкнешь к нашему быту и не сделаешь какую-нибудь глупость, ушастый. Признаюсь, благодаря твоей компании, я стал намного меньше зависеть от своего родного дома. Видит духи, я благодарен тебе за это». Нориэль с улыбкой кивнул, начав ловко спускаться с дерева. Совсем скоро его покроет снег так же, как и остальные деревья. Подросток поднял взгляд на небо, разглядывая летевшие на него снежинки. Холодный ветер не доходил до него, из-за чего парень, пусть и сам был в шкурах, одет был заметно свободнее своего друга. Порой мальчишка задумывался над тем, чтобы привлечь к своей компании духа огня. Как-то они рядом с ним не приживались, да и встречал он их редко. Духи природы с опаской относились к тому, что эту природу с легкостью уничтожало. Опять погряз в своих мечтах, Нориэль, саркастичный вопрос друга заставил молодого эльфа мысленно вернуться в реальность. «Просто мысли, прости, ты слишком часто извиняешься», — покачал недовольно головой Малик. «Боюсь, мой женоподобный друг, если бы мы вместе не омывались в реке, то я бы уже давно начал сомневаться в твоем поле. А ведь я все еще иногда думаю, что ты просто нагнал на меня морок. Меня преследуют мысли, что в тебе, нелюдь, не увидит намека на мужчину ни одна наша женщина. Какая жалость, какая жалость». Нориэль поморщился, заставив Малика, как обычно, громко рассмеяться. Ну, то есть еще громче обычного. Мальчишка знал, что люди удивительно трепетно относились к половой принадлежности друг друга. Его очень удивило, когда Айша в один момент просто отказалась с ним мыться. Почему, Нориэль до сих пор так и не понял, что его немного раздражало, что Айша, что Малик отказывались его в подобных вопросах просвещать, и если девочка, а впоследствии, женщина и старушка, не могла нормально объяснить, что ее смущало, то Малик каждый раз начинал громко смеяться, давая еще меньше конкретики. В любом случае, настроение молодого эльфа глупые шутки раздражающего варвара испортить уже не могли. В конце концов, подросток впервые увидит настоящее племя людей. Перед глазами Нориэля проносились сотни и тысячи образов гигантских каменных джунглей. Огромные дома, в которых жили тысячи и тысячи человек. Столь сложный и выверенный механизм, который совершенствовался на протяжении тысячелетий. И пусть Нориэль понимал, что то были образы безумно далекого мира, в нем все равно теплилась надежда, что когда-нибудь люди этого мира смогут дойти до такого же уровня развития, или даже еще дальше зайти. У них, в конце концов, было в руках чудо, да, лишь у единиц, но, по словам Айши, и простой человек без какого-либо потенциала рано или поздно мог бы прийти к этому. Другое дело, что человек просто не доживал до момента, когда у него начинало что-то получаться, лишь дождаться. Обязательно. Примут ли нас? Неожиданно пришла мысль в голову Нориэля. Тебя же изгнали. Да, я все еще им нужен, ухмыльнулся Малик. И они это сами знают. Многоуважаемый вождь знает лучше всех. Ты спрашивал, почему мы не избавлялись от всех накопленных трофеев? Совсем скоро увидишь. Их не смутит, что я. Пока ты со мной, их будет смущать все, оскалился Малик. Но это ненадолго. Достаточно будет одной твоей игры. Максимум, хе-хе, двух. Поверь мне, в твоей флейте сокрыт намного больший потенциал, чем ты думаешь. Ты ведь сыграешь? Нориэль непонимающе наклонил голову. Конечно, улыбка Малика стала чуть более хитрой, взгляд острым. К сожалению, Нориэль еще слабо понимал, какой ценой люди пришли к каменным джунглям, как и не обращал внимания на странное пламя в глазах своего друга, что распалялось с каждым днем в нем все сильнее и сильнее. Пламя столь желанных, но столь опасных перемен. Пламя желания обрести величие. Нориэлю предстояло сделать еще множество открытий, и далеко не всегда они будут хорошими. Глава 15. Пожалуй, это был тот случай, когда Нориэль переживал так сильно, что его сердце грозилось взять отпуск и уехать в кругосветное путешествие. Для, в принципе, достаточно спокойного молодого эльфа, незнакомого с частыми стрессами, количество которых с момента появления в новом мире, впрочем, стало многократно больше, состояние было, по меньшей мере, выходящим за рамки. Но его можно было понять. Малик, наконец, привел его в племя. Племя людей, которыми он столь сильно восхищался. Одна из основных причин, почему он в принципе захотел покинуть лес к созданиям, каждый миг существования которых был наполнен смыслом. Ну, или ему так казалось первое время, но он ни о чем не жалеет. Взгляд мальчишки цеплялся за десятки шатров, сознание подмечало любую деталь, будь то факт, что татуировки были далеко не у всех и в большинстве красовались на телах мужчин, которых на фоне женщин почему-то было заметно меньше, или то, как разделены были определенные группы людей, как они собирались между собой, что они обсуждали, как себя вели и что делали. Эмоции Нориэлю было настолько тяжело скрыть, что это Малика даже не веселило, а удивляло. «И что тебя так восхищает?» — шепотом поинтересовался варвар, кидая на встречных людей взгляды, полные веселья и нескрываемого превосходства. «Я тебе не рассказывал про песочных людей, что ли? Все нормально». «Да как же», — хмыкнул Малик. «Только не отходи от меня». На них косились. Нориэль всеми фибрами души чувствовал, насколько все были удивлены. Они шли между шатров и занимавшиеся своими делами люди все застывали, как единый механизм, начиная глазеть на прятавшего лицо с ушами под шарфом Нориэля и особенно на Малика. Ао, варвара внимание толпы не смущало. Наоборот, молодой воин лишь выше задирал голову, получая от внимания искреннее и ничем не прикрытое удовольствие. Нориэль был далеко не настолько социальным, из-за чего совсем не разделял состояние своего друга. Что-то на краю сознания шептало ему, что одно неверное движение, и на одного флейтиста в мире может стать меньше. Ну, если его поймают и он не сможет дать отпор, а он, какой-никакой, сможет. Тут и сказать было тяжело, почему люди заочно были настолько к нему настороженными. Возможно, потому, что Нориэль пришел с Маликом, или потому, что, даже несмотря на шарф, по Нориэлю сразу можно было сказать, что он чужеземец, не говоря уже про то, что он представитель другой расы. Подростку только и оставалось, что отгонять не самые положительные мысли, да подмечать столь отвлекающие детали. Все же, в первую очередь он испытывал волнение, а не страх. Страх маячил где-то совсем уж далеко на краю сознания, он был призрачным и появился только потому, что Нориэль уже начал потихоньку понимать, в насколько опасном для жизни месте оказался. Здесь его уже не защищал лес, здесь не было вечно занятых своими увлечениями сородичей, здесь уже не было жестокого, но любящего старейшины. В этом мире был лишь Нориэль, да хрустевший снег под его ногами. И то, последнее было событием сугубо сезонным и не повсеместным. В племени примерно 300 человек, прошептал Нориэль. Малик, как ни странно, услышал его, удовлетворенно хмыкнул. А ты хорошо считаешь, мой ушастый друг, ты прав. Раньше нас было больше, но из-за постоянных конфликтов с соседями и леса наше племя стало потихоньку вымирать. То, как беззаботно это произнес Малик, заставило Нориэль на миг застыть. 300 человек, это много, не самое маленькое племя, но и далеко не самое большое. Находясь в изгнании, улыбнулся особенно широко какой-то удивленно ойкнувшей девушке Малик, из-за чего та сразу куда-то убежала, впрочем, успев кинуть на Нориэля странный взгляд. До того, как отправиться в лес, я побывал во многих племенах. В самом большом племени горных ястребов было больше 5000 человек. Можешь представить себе, и тебя пускали везде? Удивленно спросил Нориэль. Он заметил, как на него покосилась незнакомка, почувствовав себя немного не в своей тарелке. Очевидно, кому-то не нужно было видеть лицо парня, чтобы понимать, что он не человек. По оговоркам Малика Нориэль уже сделал вывод, что племена часто воевали между собой. Было удивительным то, что Малик умудрился исследовать регион, не получив при этом по голове топором или каким-нибудь молотом, в лучшем случае. Даже молодой эльф, проживший всю свою жизнь в статичном мифическом лесу, начал понимать такие вещи. Хотел он того или нет, а вечно оставаться наивным он не мог, иначе рискует в один момент просто не проснуться. Умирать же Нориэль не хотел, не потому, что боялся смерти. Перерожденный дух природы мог бояться чужой смерти, но никак не своей. Скорее, потому, что он мог бы потерять свое тело и лишиться возможности испытывать все то, что он мог испытать, обладая материальным телом. Нориэль на слишком многое пошел и слишком многое пережил, чтобы вот так просто лишаться тела. Слышит лес, существование в виде дерева мальчишка будет помнить вечность. Не везде, оскалился Малик, поняв, что их начали окружать. Но у меня на этот счет свое мнение. Меня изгнали в 15, как только я стал взрослым, мой ушастый друг. Целый год я только и делал, что занимался расширением кругозора. Поверь, на всех западных землях нет настолько много знающего про быт других племен варвара, как я. Зачем ему это? Промелькнула мимоходом мысль в голове Нориэля. Впрочем, развить мысль у него не получилось. Мальчишка, увидев, что со всего поселения начали собираться крупные, высокие мужчины, напрягся. Теперь в случае чего им будет тяжелее сбежать. Мы будем отбиваться, прошептал одними губами подросток. Флейта Нориэля была под рукой. Уже наученный не самым хорошим опытом мальчишка, вкусивший немного местного быта, рефлекторно к ней потянулся. Запомни, Нориэль, повернул неожиданно голову на подростка варвар, прищурившись. Как мой ближайший приближенный, ты должен вести себя уверенно. Всегда. Разойдутся наши пути когда-то или нет, у Малика, насмехающегося над традициями, могут быть только сильные духом друзья. Даже если ты знаешь, что в проигрышной ситуации, не показывай этого. Ты самый сильный, ты самый мудрый, или, в твоем случае, хе-хе, самый прекрасный и утонченный, лучший из лучших, всегда. После меня, конечно же, варвар, проигнорировав удивленного от подобной тирады Нориэля, вновь обратил свой взор на настороженных мужчин. Наверное, стоило уточнить, что варвар тащил на спине большой, полностью забитый чем-то мешок, привлекавший внимание как бы не больше самих проходимцев. Мешок, как ни странно, сшил Нориэль. Я обещал, что вернусь, кинул мешок в снег Малик, широко улыбнувшись. И я вернулся. Тебе здесь не рады, Малик, как и не рады существу, окруженному могущественными духами, что ты привел с собой. Нориэль сжался. Круг из мужчин немного расступился. Вперед, поближе к ребятам, вышел мужчина, заметно выделявшийся на общем фоне. Как минимум тем, что вышедший вперед мужчина был с голым торсом, стоило напомнить, что была далеко не самая теплая зима, сверху донизу покрытый шрамами. У неизвестного были темные волосы и суровые, помутневшие карие глаза. Мальчишка наивно думал, что это у Малика или Айши много татуировок, но теперь понимал, что на фоне сурового мужчины они казались маленькими детьми, как буквально, так и образно. Все тело варвара было в татуировках, что со стороны выглядело довольно угрожающе. Нориэль уже немного понимал, что они значили. Татуировки могли как указывать на принадлежность к какому-нибудь роду, так и на какие-то достижения. У Айши тело было покрыто, по большей части, различными линиями, когда у Малика были изображены различные узоры, частенько напоминающие каких-то животных. Признаться, мальчишка не углублялся в этот момент. Ему, как обычно, просто спонтанно об этом рассказал Малик. Сам молодой эльф считал, что они знали друг друга слишком мало, чтобы делиться таким. Впрочем, не ему жаловаться на торопливость говорливого друга. «В прошлую нашу встречу на вас было меньше боевых отметин, вождь». Нориэль едва на месте не поскользнулся, впервые увидев подобие смирения со стороны Малика. Тот, продолжая улыбиться, неожиданно приложил руку к сердцу, поклонившись. Не слишком низко, удивительным образом сохраняя собственную гордость, но и достаточно глубоко, чтобы это не выглядело так, будто он сделал кому-то одолжение. Это удивило всех настолько сильно, что атмосфера резко изменилась. Мужчины, окружившие ребят, начали перешептываться, сам вождь нахмурился, начав рассматривать Малика так, будто он был каким-то инопланетянином. «Ты впервые проявил ко мне хоть какое-то уважение», — насмехающийся над традициями, ухмыльнулся недобро вождь. «Еще и прилюдно. По-настоящему проявил. Видит духи, если бы не твоя сила и чувство моей дочери, то тебя бы уже давно встретили на другой стороне духи предков. Думаешь, этого хватит после всего того, что ты сделал?» «Я не настолько глуп», — оскорбленно ответил Малик, не забывая добавлять в голос столь горячо любимой театральности. «Мешок», — вождь сложил руки, заострив свой взгляд на мешке. Нориэль как бы не в первую очередь понял, что Малик очень ценил силу, разную, не только грубую. Вероятно, поэтому у Малика и было удивительно терпеливое, учитывая далеко не лучший темперамент варвара, отношение к Нориэлю. Проблема в том, что не только Малик ценил силу. В какой-то степени, на фоне себе подобных, он наоборот был к ней неприхотлив. И Нориэлю теперь было с чем сравнить. Открывшие мешок охотники сначала застыли, после чего начали возбужденно переговариваться, даже кричать. «Головы демонических псов, тролли, здесь черепа лесных троллей, видит духи, я и не мечтал их увидеть, здесь чешуя гигантской черной змеи, вождь, взгляните». Нориэль удивленно смотрел за тем, как вокруг мешка собиралось все больше и больше людей. На восхищенные крики мужчин собиралось все племя, про парней в принципе быстро забыли, рассматривая огромное количество трофеев. Молодой эльф не имел ни малейшего представления о том, что они охотились на кого-то очень опасного, и что это имело настолько большое значение для всех, как и не знал, в какие глубины леса, на фоне остальных членов племени, они заходили. «Нориэль, мой ушастый друг, думаю, тебе пора открыть свое лицо. Сейчас идеальный момент». Тихий, проникновенный голос друга молодого эльфа совсем не удивил. Нориэль на секунду задумался. «Мне сыграть на флейте?» Хитрая улыбка варвара стала настолько довольной, будто Нориэль был его сыном, который, часто совершая глупости, наконец, начал взрослеть. «Я знал, что не ошибся в тебе». Нориэль, кивнув, снял флейту с пояса, опустив с головы легкий шарф, который ему сделала Изриэль, из-за чего его лицо стало видно. Никто и удивиться не успел ни человеческой внешности, как он быстро, весело, вкладывая вспыхнувшие в нем чувства и теплившееся чудо, заиграл. Заиграл так, что практически все племя ощутило дуновение весеннего ветерка и веселое хихиканье пришедших с Нориэлем из леса духов. Заиграл настолько волшебно, что покорил все племя. Заиграл так, что, сам того не поняв, абсолютно беззаботно и буднично вписал себя впоследствии в историю. Глава 16. Нориэль быстро понял, что Малик немного слукавил. Они не навестили племя, а поселились в нем. Возможно, варвар и сам был не уверен в том, что все пройдет без сучка и задоринки, но с помощью одного эльфа все закончилось настолько идеально, насколько это вообще было возможно. Если и оставались недовольные, то игра мальчишки умудрилась сгладить любые шероховатости. Все же, Малика ценили, не только за силу. Нориэль, наблюдая за всем со стороны, видел всю ту харизму, что излучал его друг. Видел, как к нему тянулись смеющиеся дети. Видел, с каким интересом на него смотрят женщины. Видел, какое уважение испытывают молодые мужчины и уже бывалые охотники. Возвращению блудного варвара были рады, и особенно, молодые люди. По какой-то причине Нориэль думал, что им придется намного сложнее, однако реальность складывалась так, что не любовь к буйному молодому воину была, в большинстве своем, только у высокопоставленных представителей племени, пожилых людей и у вождя, что не мог терпеть неуважение от сына обычного, далеко не самого почитаемого охотника, простого человека. Впервые Нориэль увидел настоящее классовое неравенство, осознал, что правила не несут абсолютный характер и, в зависимости от ситуации, могут меняться или подстраиваться под определенных субъектов. Нориэль осознал, что правила для людей были созданы такими же людьми, и эти же правила могли в любой момент измениться другими людьми. Это был для подростка интересный, пусть и немного печальный опыт. Человеческое общество оказалось намного более сложным, чем думал Нориэль, и это был не минус, наоборот. Только-только выбравшийся из лап скуки эльф был рад изучать и познавать новое. Проблема была в том, что Нориэль начал понимать всю несовершенность системы. Подросток потихоньку приходил к мысли, что идеальной она, учитывая человеческое мышление, просто не могла стать, ни на данном этапе. Буквально один день нахождения в среде людей дал Нориэлю столько мыслей для размышлений, что ему хотелось хотя бы парочку месяцев просто посидеть на дереве и повтыкать на рассвет, который молодой эльф всегда встречал с большой радостью. Увы, люди жили совсем в другом темпе, и Нориэлю, как тому, кто захотел погрузиться в чужую культуру, приходилось играть по чужим правилам. Весь день подросток следовал за маляком. Варвар по-хозяйски обходил все племя, собирая толпы людей, рассказывая о том, как они на пару с Нориэлем охотились и отправлялись в такие дали леса, какие не снились и самому смелому охотнику. Особенно много молодой воин рассказывал про то, как они встретили лесной мираж, одно из самых опасных и непонятных сущностей леса, и как своей волшебной игрой один конкретный длинноухий умудрился спасти их из лап. Нет, не смерти, чего-то похуже. Нориэль восхищался ораторскими способностями своего друга. Подросток искренне не понимал, как можно рассказывать одни и те же истории на протяжении всего дня, практически не повторяясь в словах и сравнениях. Малик настолько ярко и живо рассказывал про их путешествия, что даже сам молодой эльф ненароком задумался над тем, какие же они храбрые, отчаянные и сильные чудотворцы. Первые часика 2-3, правда, достаточно быстро подросток справился с наваждением и начал замечать, что варвар, скажем так, умудрялся немного украшать их походы. Ловко, совсем незаметно, в деталях, которые, на первый взгляд, ничего не значили, но при этом полностью меняли восприятие всей истории. Память у Нориэля была очень хорошей, было бы странно, будь она плохой, и он точно помнил, что черная змея, на которую они охотились, была не настолько яростной и опасной, как описывал варвар. Скорее, она была уже старой и очень ленивой. На Нориэля змея в принципе не планировала нападать, подросток мог даже сказать, что она к нему была дружелюбной. Змея была совсем не против поговорить с эльфом, но разговор так и не случился. Пришел варвар, Малик атаковал ее, и ей пришлось атаковать в ответ. И даже так, ее выпады были ленивыми, усталыми. Она и сама не хотела уже жить. Однако Малик не уточнял этих подробностей, изменяя или опуская совсем уж незначительные детали. Как и не уточнял, что наткнулись в глубинах леса на так называемого лесного миража они не потому, что хотели исследовать лес, а из-за глупости. Иначе Нориэль не мог назвать то, что они слишком увлеклись охотой на удивительно ловкого и быстрого рогатого кролика, просто не заметив, как углубились в лес слегка дальше запланированного. Самым же странным для Нориэля было то, что люди, кажется, наоборот были рады услышать приукрашенную историю. Их слабо интересовало то, что чистая правда была размыта каплями лжи. Казалось, она лишь добавляла странной сладости. Даже суровый вождь с пожилыми членами племени, нет-нет, да довольно кивали, живо представляя все то, что рассказывал блудный варвар. А уж когда Нориэль, следуя невербальным командам варвара, начинал дополнять его рассказы своей игрой на флейте, то даже самые скептичные начинали довольно хлопать в ладоши. Кто-то петь, как казалось молодому эльфу, не лучшим образом, а кто-то и танцевать, еще хуже, чем петь, Кстати говоря, ночью своеобразный праздник возвращения продолжился. Горели огни, на ночной улице стоял смех и хохот. Все внимание было сосредоточено вокруг Малика и его бесчисленных рассказов, трофеев, которые он с гордостью показывал всем в племени, обещая, что в будущем их будет только больше. И как бы Нориэль не пытался игнорировать тираду своего друга, одна из речей его насторожила, подготавливая подсознание к суровой реальности. «Наше племя продолжит жить», — прокричал под довольные крики молодых людей Малик. «Мы не просто вернем былую славу, но и пойдем дальше». Нориэль почувствовал, как варвар выпустил в окружающее пространство свою внутреннюю силу, концентрированную, столь огромную, что воздух на многие десятки метров стал заметно тяжелее. Энергия владельца целиком и полностью передавала не только его темперамент, но и пыталась навязать окружающим свою волю. Чудо-варвара могли прочувствовать даже обычные люди, став заметно тише. Если тепло внутри Нориэля помогало ему противиться энергии друга, да и духи поддерживали его, то у остальных такой благодати не было. Они становились перед сверхчеловеком, которому действительно повезло родиться с гигантским потенциалом, абсолютно беззащитными. Но в данном контексте это лишь играло Малику на руку. Молодой воин, видя, насколько внимательными стали взгляды членов его племени, выждав недолгую паузу, вдохновленно продолжил: «Силой, которой меня одарили великие духи, мы прославим себя и наших предков. Наши потомки будут распевать песни про нас. Мы положим конец бессмысленным конфликтам». И пока Нориэль, играя на флейте, впервые почувствовал, как иллюзорный образ его первого друга несчастливо хлопал в ладоши, наслаждаясь его игрой, а просто стоял и смотрел на происходящее, зная, что скоро может произойти что-то, что оставит след на душе Нориэля на многие века. Как иллюзорный, несуществующий, давно отправившийся в следующую жизнь образ понимал, что они находились на пороге чего-то ужасного, так это понимал и подросток. Неожиданно Нориэль понял, что какое-то время с деревом, на котором он занимался последнее время медитациями, он не увидится. Почему-то эта мысль его немного напугала. Праздник продолжался. «И чего ты такой грустный, Нориэль?» «Расстроен тому, что этот старик отказался обмениваться знаниями. Это тебе еще повезло, что рядом с ним не было других старых ворчунов. Ха-ха-ха, они бы тебя там заживо сожрали, надо же было такое сказать». До раздражительного бодрый голос Малика отвлек мальчишку. Он общался с пролетавшей мимо птицей, которая, заметив, как ей машет рукой Нориэль, без всяких забот или подозрений приземлилась на его руку. Ее не интересовало, что недалеко было племя, которое было совсем не прочь перекусить птичкой, как и она не сомневалась в том, что Нориэль ей не навредит. Теперь же птица, завидев приближение варвара, тут же взлетела, быстро, нервно, будто за ней пришла сама смерть с железным топором. Или какие там смерти у птиц? Нориэль проводил птицу взглядом, поморщившись. Он только собирался с ней обсудить то, как она видит с неба рассвет. «Глупая птица», — мысленно пожаловался Нориэль, — «или слишком умная». Молодой эльф отогнал предательские мысли, повернув голову на улыбчивого, пусть и усталого, друга. В глазах варвара горел ничем не прикрытый огонь, что как радовало Нориэля. В конце концов, его друг был счастлив, так и наводило на не самые положительные мысли. Какие, мальчишка, в силу отсутствия опыта, сказать точно не мог. «Меня приняли», — улыбнулся слабо Нориэль. По какой-то причине он чувствовал сильную ментальную усталость и был не прочь вздремнуть. Нориэль чувствовал, что, как это было и в случае с Айшей, спать он скоро начнет очень и очень много. Это самое главное. Ближе к утру, когда все начали расходиться, в шатре вождя состоялся разговор. Для Нориэля особенно тяжелый, ибо он впервые увидел заточенных в ловцах снов духов, что до чертиков напугало как перерожденного духа природы, так и его невидимых спутников. На протяжении всего нахождения в шатре мальчишка хотел как можно быстрее сбежать, предварительно освободив неразумных бедолаг, и лишь здравый смысл ему шептал, что это будет не самым умным решением. Как ни странно, волшебного флейтиста, несмотря на то, что он явно не принадлежал к человеческой расе, с оговорками, но приняли. Слишком уж хорошее впечатление создал Малик, слишком хорошую почву подготовил и слишком была волшебная игра нелюдя. Был лишь один спорный момент. Перерожденный дух абсолютно наивно предложил вождю обмен знаниями. Он готов был передать все накопленные знания без остатка в обмен на то, чтобы перед ним открылось чуть больше секретов в управлении природой чуда, не видя в этом ничего плохого. В конце концов, Как ему казалось, от этого были в выигрыше все. Конфликта удалось избежать лишь благодаря своевременному вмешательству молодого варвара и, как ни странно, той же природе Нориэля. Мальчишка имел все основания полагать, что его немного опасались, пусть вождь в этом никогда бы и не признался. Стоило заметить, что молодой эльф за один день испытал до неприятного много новых впечатлений. И чья это была вина? Естественно, самого эльфа.